«Я этот шприц впервые увидела», — повторила я следователю, приехавшему из города. Поверить в то, что этот мальчик работает следователем, мне было трудно. Он был едва ли старше меня, но я обращалась к нему по имени-отчеству — Николай Сергеевич. И это было единственное, что придавало ему некоторую солидность. «То есть у вас при себе аптечки не было?» — уточнил мальчик дотошно. — Не было. — А у хозяев дома? — Не знаю. Спросите сами. Мы беседовали, сидя в гостиной Стефана. Наверху работали эксперты, или как они называются? Не помню. Впрочем, с ними нам еще предстоит тесное знакомство. Сразу после того, как закончился осмотр спальни убитого хозяина дома, начнется не менее тщательный осмотр моей разгромленной комнаты. О наличии в ней шприца я следователю сообщила сразу. Поднимать его не стала, не тронула в комнате вообще ничего. На носочках пробралась в ванную комнату и забрала оттуда зубную щетку. И даже зубы почистила в ванной Эллы, а не в своей, за что удостоилась следовательской похвалы. — А паспорт у вас с собой? — С собой, — ответила я и протянула следователю документ. Тот небрежно изучил содержание этой короткой, но исчерпывающей книжицы. — Саратов? — спросил он, поднимая на меня глаза. — Саратов, — подтвердила я. — В Москве, значит, проездом? — Не совсем, — ответила я. — Неловко. Хочу купить здесь квартиру. — А-а, — с уважением протянул мальчик, которого я называла Николай Сергеевич. — Это хорошо. Уже выбрали? — Еще нет. — А у Волоховых вы гостите? — Ну да, — ответила я расплывчато. — Давно? — С конца февраля. — Точную дату не помню. Спросите у них. Честно говоря, я ощущала некоторый дискомфорт, рассказывая о себе. Я до сих пор не решила, нужно ли начинать повествование о моей нелегкой судьбе и частичной потере памяти. Подумала и пришла к выводу, что это не имеет никакого отношения к происходящему, а значит, не стоит загружать мальчика Николая Сергеевича ненужной информацией. У него и так забот хватает. Поэтому, говоря о себе, я проявляла прямо-таки нечеловеческую скромность. Следователь еще раз изучил мою фотографию в паспорте. «У вас тут волосы темнее, кажется», — уточнил он нерешительно. «Темнее», — сухо подтвердила я. «Женщины имеют дурную привычку менять цвет волос». Мальчик Николай Сергеевич недоверчиво посмотрел на меня. Не убедила. Я наклонила голову, подвинулась ближе к нему и пригласила. «Посмотрите сами». «Куда?» — не понял он. «Сюда!» И я поворошила пробор. Слава богу, о существовании перхоти мне известно только из рекламы лечебных шампуней. Видите? Корни темные. Он наклонился ко мне. Да, действительно. Я подняла голову и отодвинулась. Пора закрашивать корни, подумала я мимоходом. Значит, сегодня вы ночевали в этом доме? В этом. Из-за того, что заболела горничная. Именно. Он недоверчиво посмотрел на меня. В его глазах я была барыня, а барыни опять-таки, на его взгляд, не ухаживают за служанками. Все обстоит противоположным образом. — А хозяина дома вы давно знаете? — спросил следователь. — Ясно. Он думает, что мы со Стефаном любовники. Я познакомилась с ним 2 недели назад, — сказала я мягко, — или чуть больше. — Ясно, — ответил мальчик Николай Сергеевич. — Что тебе ясно? Отсутствие у меня моральных принципов? Моя поспешная сексуальная неразборчивость? Глупый, ой, глупый. Но ничего этого вслух я, разумеется, не произнесла. Молча смотрела на собеседника и ждала вопросов. — Давайте поднимемся наверх, — предложил мальчик Николай Сергеевич. — Зачем? — удивилась я. «Покажите, как вы вошли в комнату, где стояли и вообще все с самого начала». «Ладно», — покладисто согласилась я. — Трупа не боитесь? — на всякий случай, — уточнил следователь. — Не боюсь, — ответила я, пряча улыбку. Марийка, с которой 10 минут назад следователь решил провести следственный эксперимент, устроила в спальне хозяина очередную истерику. — А то эта барышня такая, — следователь поискал слово, — слабонервная. Она опасается неопределенности своего положения, — объяснила я. — То есть, — не понял следователь, — можно не так витиевато? — Человек без работы остался, — перевела я сердито. — А-а-а! Мы поднялись на второй этаж. В спальне Стефана копошились незнакомые мне люди. Наверное, следственная бригада. — Нашли? — спросил следователь, намекая на что-то неизвестное мне. Пожилой дяденька в сильных бифокальных очках молча кивнул на тумбочку. Там, в прозрачном пакетике, лежал один единственный ключ. Надо полагать, ключ от спальни Стефана, где деньги лежат. И какие деньги? Я вспомнила содержимое кейса, стоявшего возле кровати, и тихо улыбнулась. Мужчина в сильных очках отвел следователя в сторону и принялся что-то объяснять. В комнате стоял ровный гул от присутствия и движения нескольких человек, но мне удалось уловить кое-что из их разговора. — От этого замка? — спрашивал мальчик Николай Сергеевич. — Проверили? — Проверили, — флегматично отвечал собеседник. — От этого. Отпечатки только одного человека. Причем отпечатки не смазаны. Думаю, что дверь открыл и закрыл покойник. — Почему? — Потому что замок недавно смазали. Масло совсем свежее, и это свежее масло есть на ключе. — Понятно. Следователь оглянулся на труп, все еще лежавший поперек кровати. — Самоубийство? — Похоже. Дверь заперта изнутри, ключ в кармане покойника. Под окном никаких следов, да и невозможно через это окно влезть или вылезти. Оно, видишь, как открывается?